Будете вы и далее оставаться такими, или вы сознаете свою гнусную роль и вольетесь в семью трудящихся, которые до сих пор вы не хотели признавать, которую вы за царские рубли и стакан вина распинали живой на кресте? В это время многотысячная толпа казаков сняла со своих голов папахи и как один человек склонили свои головы на груди. Никифорова продолжала свою речь, многие казаки, как дети, плакали. А у трибуны анархистов стояла толпа александровской интеллигенции и говорила между собой: «Боже мой, какими жалкими и бледными кажутся речи представителей от революционного комитета и партии по сравнению с речами анархистов, и в особенности с этой речью Никифоровой». Для нас, слыхавших это из уст людей, стоявших в стороне от нас не только сегодня, но все дни и годы революции, это было очень лестно. Но не для этого мы говорили правду казакам. Мы говорили ее для того, чтобы они ее почувствовали и поняли, и, следуя ей, освободились от той подлости власть имущих, которая их обольстила, и во имя которой они с начала своей исторической оседлости на Дону и Донцу, по Кубани и Тереку, и до наших дней были палачами всяких свободных начинаний труда. Да, казаки на протяжении всей своей истории палачи для трудящихся России. Многие из них уже сознали это, а многие еще и до сих пор подло хватаются за шашку и на гайку против свободы. Все время стоянки своей в Александровске, они тогда после митинга оставались в нем 5 дней, казаки почти каждый день массами приходили в бюро Федерации анархистов, объясняли анархистам то, чем анархисты интересовались, и сами расспрашивали их. Казаки задавали вопросы анархистам, устанавливали связи, оставляя им свои адреса для посылки литературы, для переписки по делам социально-революционного строительства. В особенности завязывали эти связи кубанцы Лабинского отдела. Я знаю случаи, что многие из этих казаков долго переписывались с нами, просили разъяснения по тем или другим вопросам социально-общественного строительства, просили всегда свежей литературы и исправно присылали за нее посильную плату. Были такие случаи с казаками Дона, но не в таком обширном масштабе. Это объясняется, с одной стороны, тем, что донцы — большое дубье в смысле общественности, а с другой — тем, что Дон в это время был превращен царскими сановниками, учеными-профессорами, во главе которых стояли генералы Каледин, Алексеев и Корнилов, сплошное пожарище реакции против революции. За время стоянки разоруженных казаков в городе Александровске революционное командование предложило им встать на защиту революции и выступить против генерала Каледина. Многие из них выразили тут же свою готовность получить оружие и выступить на фронт. Таких выделяли по сотням и отправляли в Харьков в распоряжение командующего войсками Украинского фронта Антонова Овсеенко. Многие заявляли, что они желают видеться со своими детьми и родными, которых по 4 года не видели, и поэтому намерены разъехаться по домам. Их обещали пропустить, но в действительности их тоже направили через Харьков, где отобрали и лошадей. Не берусь оценивать этот поступок революционных властей большевистско-лево-эсеровского блока, так как момент был такой, что пропустить лошадей под седлами в зону военного наступления против революции значило предать революцию. Единственное, в чем я вместе с друзьями осуждали большевиков и левых эсеров, это то, что они сразу при переговорах с казаками поступили не как революционеры, а как иезуиты, обещав им одно, а делая другое. Этим они могли слишком много зла создать для защиты революции. В Впрочем, они его уже создали.